Раз или два заходил сюда. А он не фотографировался у вас? Он человек новый в артистическом мире. И, как мне кажется, считает мои методы старомодными. Он заходил приобрести несколько фотографий. Что он за парень? Очень приятный молодой человек, сообщил Филлипс, продолжая шарить носом в фотографиях. Весьма способный танцор. А я думал, он театральный агент, антрепренер Сюзанны. Может быть, не знаю. Полгода назад, когда я с ним познакомился, он пел и танцевал в варьете. Его артистической карьере-то всего несколько лет. Вряд ли ему самому больше, чем 23-24 года. А вот вы бы доверились ему, мистер Филлипс? Старик-негр выпрямился и удивленно посмотрел на меня. Что? Довериться ему? Ну, как вы считаете, он честный человек? Насколько в наше время вообще можно доверять людям? Ответил он серьезно. Я бы доверился мистеру Денни. У меня с ним не было личных дел, но я бы сказал, что он честный человек. У него очень приятный характер, привлекательная внешность. Он мне понравился. Я кивнул головой. Старый фотограф лишь подтверждал слова Гудиера. Ну, а эти сестры Геллерт, какой репутацией пользовались они? Было видно, что мои вопросы несколько обеспокоили Филлипса. Что-нибудь произошло, мистер Хармас? Мне бы не хотелось быть замешанным. Да нет, ничего особенного. Сюзанна Геллерт обратилась к нам с просьбой о страховании. И нам хочется кое-что уточнить, прежде чем выдать полис. Вот только и всего. А, понимаю, понимаю. Ну, знаете, мне бы не хотелось высказывать свое мнение. Они, возможно, сейчас совсем другие, стали постарше. Тогда они были несколько сумасбродными. Но ведь среди артистов это нередкое явление. Но я их уже давно не видел. Предпочел бы больше ничего о них не говорить. Я чувствовал, что он многое не договаривает, но по выражению его лица понял, большего мне от него не добиться, и решил отказаться от дальнейших попыток. Наконец, он нашел фотографию. Я с любопытством взглянул на нее. Сюзанна была хорошенькой девушкой, со смеющимися глазами, которые могли стать озорными, а, возможно, и безрассудными, в зависимости от ее настроения. Во всяком случае, лицо ее не было злым или порочным, и у меня возникло отчетливое ощущение, что я где-то видел ее раньше. Но где и когда? «Могу я купить у вас эти две фотографии?» — спросил я. Увидев, что он колеблется, я вынул 5-долларовую ассигнацию и положил на стол. «Моей компании хотелось бы иметь эти снимки, мистер Филлипс. Не уступите ли вы?» «Безусловно. Но таких больших денег они не стоят. Долларов вполне достаточно. Нет-нет, это не важно. Благодарю вас за беседу. А не могли бы вы подсказать, как мне связаться с Сюзанной Геллерт или с Дэнни? А вы загляните в клуб «Водевиль» на бульваре «Файерстоун». Они могут быть членами клуба. А секретарь клуба, как правило, имеет адреса для пересылки корреспонденции. Спасибо. Так и сделаю. Я пожал ему руку, взял конверт с фотографиями и поспешил к своей машине. Часы показывали без 5 час. Я решил посетить клуб «Водевиль» после обеда. День был жаркий, я устал, меня мучила жажда. Вернувшись в отель, Я нашел Элен в фойе. Она сидела и читала газету.